Эта воображаемая сцена придала особую остроту его чувствам. Подумать только. Филипп был взбешен, узнав, что Кароль наставляет ему рога с его собственным сыном. Вот идиот. На его месте Александр выжил бы из этой ситуации максимум удовольствия. Ведь для настоящего мужчины только это и имеет значение. Остальное не в счет. Франсуаза, запыхавшись, рухнула на стул рядом с мужем. Ее щеки пылали, прядь волос прилипла ко лбу. Александру показалось, что в ней появилось нечто такое, чего он раньше не замечал. Монография о Второй мировой войне, которую Филипп поначалу взялся читать с большим интересом, вдруг в одночасье наскучила ему. Сидя на кровати и пробегая глазами страницы убористого текста, он размышлял о прошлом, о том, как быстро мирная жизнь восстала из руин. Удивительная способность человечества зализывать свои душевные раны была сродни чуду. Целая пропасть пролегла между теми, кто пережил войну, и молодежью, узнающей о ней по учебникам. Славные имена, трагические даты, уже почти канувшие в лету. Все чаще Филипп отрывался от книги и останавливал свой взгляд на двери, будто ждал, что она вот-вот откроется. Впрочем, он не обманывал себя, понимая, что Кароль не зайдет сюда. Может быть, он ошибся, решив перебраться в комнату Жан-Марка. Но здесь все-таки лучше ночевать, чем в конторе. Нет, Кароль ни за что не рискнет появиться в этом уголке квартиры, где каждая мелочь будет мучительно напоминать ей о прошлом. Хотя все это вздор. Если бы Кароль захотела поговорить с ним с глазу на глаз, то сделала бы это где угодно. А в действительности она просто избегает встреч с ним. В его присутствии она чувствует себя неловко. В очередной раз Филипп поднял голову и прислушался. В коридоре послышалось легкое шуршание шелка. Филипп вскочил, накинул на себя халат и устремился туда. Кароль в пеньюаре персикового цвета стояла у плиты. Лицо было помятым, глаза лихорадочно блестели. «Ты что здесь делаешь?» — спросил Филипп. «Я совершенно не могу дышать. Хочу выпить стакан грога». «Я все тебе сделаю и принесу», — с готовностью предложил Филипп. «А ты сумеешь?» «Конечно, иди ложись. Только не дай рому закипеть и не забудь про лимон». Кароль ушла, Филипп остался один среди сверкающего кафеля кухни. Колдуя над грогом, он понимал, что смешон с этой кастрюлькой в руках. 5 минут спустя Филипп осторожно входил в спальню, неся на блюдце стакан, полный ароматной обжигающей жидкости. Кароль полусидела на кровати, опершись спиной на подушки и накинув на плечи ночную кофточку из белой шерсти. У носа она держала платок. Филипп присел рядом на колонку музыкального центра и смотрел, как она пьет. Грог был чересчур горячим, и Кароль едва не подавилась 2 таблетками аспирина. У нее на глазах выступили слезы, как давно у Филиппа не было повода пожалеть ее. Теперь, обессиленная болезнью, она казалась ему еще более соблазнительной. Как бы он хотел прижать Кароль к себе, чтобы кожей ощутить жар ее тела. Она передала ему пустой стакан и закашлялась, прикрывая рот платком. «Ты мерила температуру?» — спросил Филипп. «У меня ее нет». «А я уверен, что есть. Надо позвонить доктору Мопелю. Думаю, неловко беспокоить его среди ночи из-за пустякового насморка. Нет, пожалуй, не станем звонить. Если бы я могла сделать ингаляцию...» «Что тебе мешает?» «У меня для этого ничего нет. Ну, хочешь, я схожу в аптеку? Та, что на бульваре Сен-Жермен. Она работает до полуночи. Есть еще 1/4 часа. Я сейчас оденусь и сбегаю».